Мы умерли бы здесь через 6 месяцев. Род Хейкоксов жил здесь несколько поколений. Ты сегодня шутливо настроен, правда? С таким серьезным лицом и со всеми этими разговорами ты только делаешь шутку более правдоподобной. Иди сюда и поцелуй меня, мой милый клоун. Мы проведем здесь ночь и завтрашний день, а завтра я займусь работой по дому. Давай попробуем в любом случае. И я превращусь в старую, добрую, толстую фермерскую мамашу и буду готовить тебе на дровах завтрак. Кофе, яйца домашней продукции и сливки, домашние бисквиты, залитые тут же взбитым маслом и джемом. Будешь? Уж лучше я сама сначала утоплюсь в масле и джеме. Ты научишься любить такую жизнь? Нет, никогда не научусь, и ты это знаешь. Настроение его опять стало портиться. Это было горькое разочарование. Повторялось все то, что произошло всего час назад в усадьбе. И снова он подыскивал нечто такое, что можно было бы швырнуть ей в лицо, унизить ее. Фраза, которую он произнес, уже давно вертелась у него на языке. Но он произнес ее сейчас не потому, что она была ко времени. Она просто невольно вырвалась. «Неважно, что ты думаешь по этому поводу», — сказал он спокойно. «Я решил уйти с работы и жить здесь. Ты понимаешь? Я собираюсь уходить с работы». Она охватила руками плечи, как бы сжавшись от холода, и несколько секунд раскачивалась так в молчании. «Я предполагала, что это произойдет», — сказала она наконец. Я думала уже, что именно к этому ты и стремишься. Я надеялась, что все же это не так, Пол. Я молила Бога, чтобы это было не так. Но вот дело дошло уже до этого, и ты сам об этом заговорил. Она зажгла сигарету и сделала несколько резких коротких затяжек, выпуская дым через нос. Шеффорд говорил, что ты это сделаешь. Он говорил тебе, что я собираюсь уходить с работы? Нет. Он сказал, что ты один из тех, кто способен это сделать. Она тяжело вздохнула. По-видимому, он знает тебя лучше, чем я. Ей-богу, мне было бы совсем нетрудно приспосабливаться к требованиям системы и продолжать двигаться по служебной лестнице. Вот вырваться из нее действительно трудно. Но зачем же тогда уходить, если так легко держаться ее? Неужели ты не слышала ничего из того, что я говорил тебе в усадьбе? Ведь именно для того, чтобы ты почувствовала, как обстоят дела, я и повез тебя туда. Вся эта дурацкая история с Катариной Финч и Шеффордом? Нет, Господи, конечно, нет. Чтобы ты поняла, люди, подобные нам, лишили чувства самоуважения всех остальных. Ты сказал, что ты чувствуешь себя как лошадиная задница. Вот это я помню. А ты никогда себя так не чувствуешь. С чего бы это вдруг? Твоя совесть, черт возьми. Неужели она никогда не мучает тебя? А с чего она должна меня мучить? Я никогда не делала ничего неприличного. Давай я попытаюсь это объяснить тебе иначе. Ты согласна с тем, что дела обстоят паршиво? У нас с тобой? Всюду, во всем мире. Она умела быть удивительно близорукой. Если только это возможно, она всегда пыталась свести все общие проблемы к себе и к тем людям, которых она лично знала. Например, в усадьбе. А что мы можем дать людям? Вот в том-то и дело. Ты сейчас льешь воду на мою мельницу. Вот ты спрашиваешь, что мы можем дать им, как будто все в мире принадлежит нам, и только нам дано решать, дать это другим или нет. Но кто-то же должен взять на себя ответственность. Так всегда и получается, когда кто-то берет на себя ответственность. Вот то-то и оно. Ведь не всегда было такое положение вещей.